Джеффри Фокс и Ричард Грегори. Конкурентные преимущества в денежном выражении. Знакомство с концепцией долларизации. Прежде чем начать знакомство с концепцией долларизации, приведем две цитаты Джона Раскина. Первая. «Вряд ли найдется что-то такое, что какой-нибудь умелец не смог бы сделать чуть хуже и продать чуть дешевле. Люди, которые смотрят только на цену, являются законными жертвами такого умельца». И вторая. «Неразумно переплачивать, но еще более неблагоразумно платить слишком мало. Если вы переплатили, вы потеряли лишь небольшую сумму денег. Если вы недоплатили, можете потерять все, поскольку приобретенная вами вещь не способна удовлетворить потребности, для которых она была куплена».